Эпизод 58. «Ну как вы?» Я снова открыла глаза и встретилась с тем же доктором, который назвался лечащим врачом моей дочери. Я снова лежала, на сей раз на кушетке в коридоре. Рядом сидел Роман и, кажется, держал меня за руку. «Можно ее увидеть?» Села я, тряся головой. «Да что же я так расклеилась? Не время сейчас. Можно увидеть Нину?» «Можно», — ответил доктор. «Только недолго. И имейте в виду, она под действием успокоительных. Оставьте все вопросы на потом. Ей и без того очень тяжело». «Да. Доктор, пусть мама сходит к дочери». Вклинился Роман, поднимая меня с кушетки. «А мы пока поговорим с вами. Ты дойдешь? «Да, я... нормально». «Хорошо. Только накиньте одноразовые халаты». Роман накинул халат на плечи себе, потом мне, и все же довел меня по коридору под руку до двери, возле которой мы остановились. «Это палата. Проходите». Я потянула дверь на себя, оставив мужчин общаться в коридоре. Я же спешила увидеть дочь и оценить самостоятельно, в каком она состоянии. В общих чертах мне и по телефону сказали, что случилось. А случилось самое ужасное, что могло быть в жизни девушки. Мальчик ее обманул. Каким-то образом она оказалась в квартире с ним и его двумя друзьями, которые ее избили. Подробностей я пока не знала, но кровь стыла в жилах и от этой информации. Зачем они ее били? Поиздеваться хотели? Подростки жестокие. Может, хотели на камеру снять свои издевательства? Сейчас это модно. Как бы то ни было, сейчас мне важно было знать, что жизни дочери ничего не угрожает больше. Нина спала, когда я тихо подошла к ней и приложила ладонь к губам. Ссадины по всему телу, лицу. Переломов, судя по отсутствию гипса, не было, но... вид ее просто рвал душу на кусочки. Но кто это сделал? Кто посмел обидеть слабую девочку? Ну что она им плохого умудрилась сделать? Нина мухи бы не обидела. Невольно мои кулаки сжались сами собой. Зубы плотно сжались. Как только узнаю, не требуется ли ей какая-то помощь, подниму всех на уши, чтобы тот, кто это сделал, ответил по полной программе. Подонки малолетние. Ничего святого. Они обязательно получат по заслугам. Бедная моя девочка. Даже страшно представить, что она пережила. Бледная. Все лицо и руки в ссадинах. Я смотрела на нее и испытывала жгучее чувство вины. Я виновата. Я не доглядела. Я даже не знаю, с кем она была и кто мог потом с ней так поступить. Да я вообще не знаю ее друзей. Мать называется. Разве у нормальной матери могло такое приключиться с ребенком? Я просто не знала, как с этим жить дальше. Я осторожно присела рядом с ней и погладила ее по волосам. Она спала и не слышала меня. Успокоительное действовало, и Нина провалилась в тяжелый сон. Организму теперь надо восстанавливаться и много спать. Поговорить с ней мне не удалось. Нина так и спала. Я не стала ее тревожить. Потихоньку вышла из палаты. Лечащего доктора уже рядом с ней не оказалось. А вот Роман ждал меня снаружи. «Ну что, поговорили?» Спросила я его, ощущая, как дрожат мои руки. «Да, как она?» «Спит. По виду не очень хорошо, но без переломов обошлось». «Это хорошо». «Как я буду с этим жить?» Закрыла я лицо руками и заплакала. «Я виновата во всем. Я! Только я!» Роман притянул меня к себе и положил мою голову себе на плечо. Обнял. «Не говори такие вещи», — сказал он мне негромко, поглаживая меня по спине. «Ни в чем ты не виновата. От этого никто не застрахован. Мы еще толком не знаем, что случилось. И мы обязательно найдем того, кто это сделал. И накажем. «Я хочу найти этих тварей!» Твердо посмотрела я ему в лицо. «Они должны ответить за это!» «И ответят!» Кивнул Роман. «Люба, где Нина?» Услышала я голос бывшего мужа за спиной. «Степан. Ему уже тоже сообщили о том, что наша дочь оказалась в больнице».